Добрый день, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о, на мой взгляд, тех вопросах философии науки или научной парадигмы, которые представляют собой наиболее существенные в науке. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, что наука не существует без философии. Наука – вещь прикладная. А наука – вещь, если угодно, представляющая собой проекцию, а не нечто самостоятельное. Поэтому, в принципе, таких вещей, как начало науки или, скажем, основание науки или онтология науки, просто не может существовать. Онтология, начало, принципы, фундаментальные – утверждения не содержатся в науке. И вот это очень-очень важно. В науке бесполезно их искать, их там нет. А где находятся принципы, начало, онтологии? Они находятся в философии, они находятся в метафизике, они находятся в религии. Соответственно, так было всегда. То есть существовала в начале философия, а потом наука. Кстати, русское слово «наука», оно не просто скромное по своей этимологии, оно даже немножко, ну, я бы сказал, обидно, потому что наука – это означает навык. Вот навык мыть посуду. Навык. Ну, представьте, человек никогда не моет посуду, он плохо помоет ее. А если у него есть навык, он помоет ее хорошо. Если у человека есть навык возделывать огород, у него будет хороший огород, приведенный в порядок. Все грядки будут замечательны, все будет расти. А если у него нет навыка, то у него все зарастет бурьяном. Это очень хороший человек, у которого есть навык. Но можем ли мы возвести в статус такого свидетеля об истинном устройстве бытия, сопоставимом с откровениями, с глубинными философиями, человека, который хорошо моет посуду или возделывает огород? Люди науки – это люди, чему-то навыкнувшие. А люди, что-то освоившие. И очень молодцы эти люди. Но тот факт, что он отлично сажает капусту, не дает ему говорить о Боге или об ангелах, или о душе. Просто потому что сажай себе капусту и гуляй там себе после этого, с этой капустой в зубах или дай козе. В общем, в принципе, ученый, если угодно, вот человек науки, но ученый, навыкнувший. Ученый – это навыкнувший. То есть которого научили мыть посуду или сажать грядки. Это человек хороший, но скромный, типа почтальона. Он с такой же статусом в обществе, как у почтальона или какого-нибудь человека, который может выстругивать игрушки. Вот он – это ученый. Он, у него есть навык выстругивать игрушки. Ничего плохого об этом нельзя сказать. Это такой народный умелец, гармонист ученый. И если он что-то делает хорошо, если у него все получается, если у него навыки достаточны, то мы ему как бы благодарны, радуемся. Он может ребенку сделать дуду, потом починить колесо у телеги, и как телега поедет. Тут попробуйте по грязи, путешествуйте. И поэтому, если такой деревенский ученый сделал колесо, и оно еще и едет, и не срывается, а это ведь тоже сложно. Надо рассчитать нагрузку, надо понять, как будет вести себя конь, какая вот толстая баба залезет на телегу, и она развалится. Вот это все, вот то, что я описываю, кажется, какая пошлость, какая ерунда. Вот это я описываю некоторое поле науки, онтология науки, если угодно. То есть онтология науки – это онтология навыка. И в этом отношении все, что имеет отношение к этому навыку, то должно иметь какое-то основание, но должно откуда-то происходить. Сам вот такой молодец ученый, он ничего нам сказать о принципиальных вопросах не может. Он просто может показать нам или там доказать, или рассчитать, или как-то вычислить, или как-то как лучше обращаться с предметами внешнего мира, как лучше их организовывать, как лучше их подстраивать и подлаживать одно под другое и делать какие-то расчеты. Но вот Шаркагоров в своей «Истории венков» говорил, что и медведи делают определенный расчет. Потому что медведи, они делают зарубки вот в Сибири. И чья зарубка выше, тот медведь и старше. То есть, в принципе, это форма некой научной записи, математических формул, которые медведи оставляют на деревьях и между собой таким образом распределяют совершенно научным образом, очень глубоко научным, математическим, физико-математическим образом, они распространяют территории контроля над лесом. Иногда в это дело включаются не только медведи, но и сами ивенки, пишет Шаркагоров, и тогда они ставят, например, свою черту, один посаживает другого, видите, ученые сообразили, и ставят эту черту, зарубку выше дерева. Медведь уходит, понимая, что пришел какой-то более сложный. Вот это приблизительно так действует. Наука есть у комаров таким образом. У всякого, кто тоже, вот вроде как совсем простая вещь, летать и жарить, неприятно ее зудеть. Но тоже это как навык должен быть, понимаете? То есть вот что я хочу сказать. Очень важно, что наука не может нам сказать, как наука, как таковая, вообще ничего, откуда, почему, не может обосновать ни себя, ни свои истоки. И тем не менее, какие-то обоснования в науке есть. Есть основания в жизни, всего остального, у любого ремесла, у любой технической процедуры. И искать их надо в философии. То есть вот философия это не наука, это то, что делает науку возможной. И поэтому, соответственно, роль науки – это приложение философии. Причем не приложение чего бы то ни было. Наука применяет философию. И в этом отношении очень тонкий момент. Где кончается философ, а начинается ученый. В принципе, полноценный философ и полноценный ученый не обязательно должны представляют собой два совершенно различных вида, типа и даже человека, индивидуума. Если у философа прикладывает принципы своей философии к какой-то области, будь то самой бытовой или к самой разнообразной, широкой, или самой даже возвышенной, если философ таким образом преобразует свои знания или пытается их проверить, например, или соотнести, или подтвердить или доказать в практической сфере, то такой философ может быть ученым. А может одновременно и не быть ученым. Он может заниматься своими принципами, не обращая внимания на их приложение. Поэтому философ может быть философом и ученым, и одно другому не мешает, но одно другому не требует. Философия совершенно автономна. Теперь вопрос такой, а может быть ли ученый оторванный от науки? То есть автономный ученый. Автономный философ может быть. А может ли быть автономный ученый? Да, может быть. Это тот, кто не ставит перед собой вопросов об основаниях того, что он делает. Просто он чему-то научился, вот это он и делает, развивает, рассчитывает, вычисляет, продолжает. Не задаваясь вопросом о том, как то, чем он занят, связано с философией. Но есть ученые-философы. То есть не философ-ученый, а есть ученый-философ, который, занимаясь своими прикладными исследованиями, они ставят вопрос о каких-то философских категориях, с которыми имплицитно, как по крайней мере, им всегда имеют дело. Вот, например, Гейзенберг. Это ученый, который вот ученый-ученый, и вдруг в какой-то момент у него возникает вопрос, что такое целое. И это уже не научный вопрос. Это не вопрос ни физика, ни вопрос ни Гейзенберга. Это вопрос философии. И тогда его научный интерес обращается, поворачивается как бы к тому, откуда все исходит, философия. Так вот, очень важно, что это первое, что наука – это совершенно зависимая сфера приложения определенных начал и онтологий, которые не доказываются, не подтверждаются или опровергаются, а лишь, скажем, оказываются в состоянии применения, когда мы переходим от философии к науке. Поэтому любая наука, любое утверждение, которое мы бы не взяли, например, H2O, что вода есть H2O, что существуют атомы, что есть черные дыры, красные карлики, или их нету, например, есть вихри, есть эфир, или его нету. Утверждение Теслы там, во время его жизни, когда его над ним все потешались, и после его смерти, когда он оказался величайшим ученым и так далее. Вот все вот эти высказывание ученого, вообще любой тезис ученого, никогда не содержит в себе никакого намека на подтверждение или опровержение истины. То есть истины в науке нет вообще. То есть и наука вообще не занимается истиной. Истина занимается философией. А наука не занимается истиной. Наука занимается применением философии к разным областям. Вот это очень-очень важно понять. Потому что если мы... И так было, и так и есть. И это то единственное определение. Не то, что вот я рассказываю про что-то древнее. Я рассказываю про то, что есть сегодня. И научная онтология становится онтологией, когда вступает в действие философия. Тогда философия говорит, вот смотрите, этот аспект относится, как у Хайдеггера, например, к сущему, этот вопрос относится к бытию, этот вопрос относится к дизайну, этот вопрос относится к экзистенциалам. Или, как предлагал Гуссер в своей программе, посвященной критике европейских наук нового времени, он говорит, прежде чем заниматься наукой, надо провести регионализацию сознания. То есть надо просто понять, о каком сегменте или секторе сознания говорится в той или иной науке. Потому что наука не может делать свои заявления, пока не будет проделана фундаментальная работа по районированию и регионализации структуры сознания в рамках фенологической философии. Итак, наука с точки зрения высказывания истины является абсолютно нейтральной. Наука не занимается и не может заниматься истиной. Наука, поэтому, раз она не может заниматься истиной, она не может заниматься ложью. Она не может заниматься тем, что есть и чем нет, и чего нет. Наука не может заниматься бытием. Наука не может заниматься существованием. Этим занимается философия. Философия изначально выстраивает ту или иную онтологию, топологию, ту или иную структуру, ту или иную аксиоматику. И наука – это как бы резкое сужение той или иной философской карты. То есть это просто попытка рассмотреть на этой карте некоторую небольшую деталь. То есть это вот всегда погружение в некоторое обрушивающуюся зону внимания. В принципе, ученый в каком-то смысле частично напоминает идиота, который выхватывает из окружающей реальности небольшой сегмент и чрезмерно сосредотачивается на нем, утрачивая из виду всю полноту. Поэтому иногда кажется, что ученый более совершенен, чем обычный человек. Но на самом деле, в каком-то смысле, все наоборот. Ученый – это патологический тип, чье сознание захвачено как какой-то секвенцией все более и более конкретизирующихся моментов. Сознание ученого вовлечено в воронку все более и более часто. И вот это пристальное внимание к микромирам, к квантам, к частицам, к суперструнам современных физических теорий, если мы посмотрим, что все идет down. То есть все внимание ученых наночастицы, наночубайс, то есть у людей, у ученых, безусловно, привлекает все более и более дробящееся, мелкое, потом еще более мелкое. Что это такое? Это форма идиотизма. То есть парализуется охват всего мира. Мира больше нет. Мир больше не предстает перед ученым как нечто цельное, органичное, развернутое. Он захватывается, он въедается, как насекомое, въедается в очень маленькую часть этой ткани и начинает ее просто прорезать и доходить до наиболее мелких вещей. То есть наука – это нечто заведомо мелкое. Наука – это нечто заведомо измельчающее. Наука – это не обобщение, наука – это, наоборот, дробление. Отсюда разделение наук. Все больше и больше номенклатуры. И отсюда вот их расширение разных титров и статусов этих наук в классификациях. И науки только разделяются, обратите внимание. Они, даже когда возникает междисциплинарный подход, все равно науки, вот развитие науки – это развитие такой прогрессирующей паранойи, прогрессирующего идиотизма, когда человеческое сознание ухватывает с какими-то отдельными фрагментами окружающего мира и просто поглощается ими. То есть вот в этом отношении гармонист или огородник гораздо более полноценные люди, чем ученые, потому что они сохраняют связь с целым, а ученые ее теряют. Теряют, погружаясь вот в эти микромиры. Итак, поэтому, в принципе, одна из причин катастрофы современной науки заключается в том, что ей изначально в новое время придали несоответствующий статус. То есть в новое время произошло некоторое забвение того, что наука зависит от философии. Конечно, она зависела. Если мы посмотрим, кем были отцы-основатели нового времени, они были философы. Философами были не только Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант и Гегель с Шеллингом. Философами были и Галилео Галилей, философами был Ньютон, философами был Ярго Синди. То есть философами были и Бойль, и Кеплер. Они были, в первую очередь, философами. Но они были теми самыми философами, которые захотели полностью перейти в прикладную сферу. Но они еще помнили принципы, поэтому они еще оперировали началами математическими, они говорили о логике, они говорили о тех фундаментальных онтологиях, которые не наука, а философия только и может утвердить, постулировать или отрицать. Поэтому, но постепенно, вот это принципиальная абсолютная зависимость, неполноценная. Науки от полноценной философии или даже сверхполноценной философии, прикладной науки от обосновывающей философии, вот эта связь как-то стерлась. И получается, что там английские ученые, британские ученые заявляют, что вакцины, например, убивают блоху. Или, наоборот, там человек благодаря вакцинации может там, избежать смерти от ковида. То есть вот я не говорю, правильно это или неправильно. Это вообще все, что говорят британские ученые, не может быть правдой или неправдой. Это применение какой-то чаще всего уже забытой, глубоко забытой философии к внешнему миру. То есть, в принципе, это такой слабо структурированный дерев. Поэтому наука так и стала в определенный момент зависеть, что показывает прекрасно Фуко в своих эпистемологических работах, стала зависеть просто от политики. То есть вот эпистема, отсюда вот его... «Теология вещей», «Слова и вещи», его идея о эпистемологической борьбе, что просто науку захватило себе государство, то есть политические режимы, и стали нещадно эксплуатировать. Почему такое возможно? Потому что наука сама онтологически недостаточно, неполноценна и даже не имеет, по сути дела, претензии на то, чтобы утверждать, что естественное, что есть неестественное. В конечном итоге, конечно, у ученых есть свои собственные программы, но именно полный отрыв ученого, если он не философ одновременно, от оснований и позволяет его включить в эти политические проекты и заставить ученых говорить то, что нужно власти. Почему это вообще возможно? Почему ученые могут склониться перед властью? Потому что они, в принципе, не знают, как оно есть, и не хотят этого знать. Они прикладные люди. Что вы хотите от балалайчника или огородника? Там, вот у него есть огород, вот он ими занимается. Поэтому ученые, я бы сказал, существо жалкое. Это калека, ментальный калека, захваченный какими-то... фобиями, обсессиями. Бывают такие очень яркие и красивые люди, которые бредят там, в науке. И это получается очень стройно, и тогда вот эстетически красиво. А бывает, чаще всего ученые это совсем уже такие замордованные придурки, ботаники, которые занимаются, они же не помнят, чем они занимаются, что-то высчитывают. Какое-то отношение имеют к душе, к смерти, к жизни, к людям, к любви, к Богу, к миру, к бытию. Они не помнят. Они фактически представляют собой таких вот таких фундаментальных лузеров, которые утрачивают связь с органическим целым и концентрируются на какой-то очень конкретной вещи, которая в их глазах становится все более важной, поменьше по мере того, как она все более и более обнаруживает свою абсурдность или бессмысленность. Соответственно, теперь вот, да, это я хотел сказать, что ученые, да, и тем не менее, все, что занимаются, все, чем занимаются ученые, все объясняется в философии. В основании каждой науки и каждого направления каждой науки, в основании каждой поддисциплины каждой науки обязательно лежит философия. И к корректное исследование науки, то есть корректная, ну, если угодно, деконструкция науки, позволяет эту философскую парадигму оттуда извлечь. То есть это технически не просто возможным, но необходимый элемент. Иными словами, нет ни одного слова, ни одной формулы, ни одной строчки, которая даже в самом последнем и диком, жарком бреду произнес, например, Циолковский или Федоров, например. Вот у Циолковского есть замечательная идея, что атомы сладки, потому что когда-то все вероятности, они участвовали в составе живого существа, и сладость быть частью живого существа они сохраняют. Или у нигеристани представление о том, что пыль Ближнего Востока отражает древнейшие слои онтологии существования таких крылатых боевых существ, шедду, как он описывает. И поэтому пыль представляет собой некое живое существо, sentient being. Еще одна интуиция того, что атомарная структура вещества содержит в себе некоторые онтологические элементы. Вот эти такие бредовые идеи русского космизма или объектно-ориентированной онтологии, они, в принципе, показывают, по сути дела, что в любых научных конструкциях обязательно сквозь них просвечивают некие философские, религиозные или мифологические онтологии. И вот это первое, что я хотел сегодня сказать, что философия науки заключается в фактически однозначном, недвузначном, непроизвольном умении извлечь из научного высказывания философскую парадигму, которая там зашифрована. Иными словами, восстановить связь научного высказывания и философского истока между собой. Казалось бы, это какая-то вообще задача-то вроде совсем элементарная. И правда, если мы посмотрим новое время, я уже не говорю про средневековье или античность, ну, фактически, можно сказать так, что любой ученый обладал определенным потенциалом философии. То есть и любой философ знал какие-то те или иные прикладные науки. Вот если мы посмотрим на Альбрехта Великого, например, у него трактаты охватывают металлургию, ангельские имена, обряды, медицина, таблетки и вплоть до самых бытовых наук. То есть и представление о высокой теологии, об антропологии, о душе, о посмертном мире и одновременно о составе минералов, об искусстве приготовления разного рода смесей, о лечении людей и даже о выращивании каких-то растений, целебных или, наоборот, ядовитых. То есть, в принципе, до какого-то момента вот эта прямая, как я бы сказал, такая совершенно такая почти, что ли, никем не ставящаяся под сомнение очевидная зависимость науки от философии, их связь. Философия обосновывает, ставит вопрос об истине, ставит вопрос о бытии, о существовании, о Боге, о начале, о конце, о причине, о цели, о любви, о смерти. И это одно. А наука, как бы отталкиваясь от той или иной философской установки, она начинает двигаться вовне, то есть вовне этого вопроса. Ну ладно, мол, про истину вы сказали, так вы сказали. Мы вам верим, мы не будем с вами находиться в вашем философском пространстве, а мы просто двинемся вовне. То есть мы поверим вам, говорят ученые, и начинают применять это. Вот Альбрехт Великий, наблюдая, скажем, внутренним взглядом ангельские воинства, он прикладывает их вот в духе, например, ареопагитик к церковной иерархии, может быть, политической иерархии, а потом уже к миру камней и минералов в своих алхимических частях. То есть вот это вот что важно, самое важное, что наука – это прикладная вещь, и она не может сказать, есть что-то или нет. Она совершенно не может сказать, истина или нет, этим занимается философия. И до какого-то момента все это понимали. И лишь в новое время это стали постепенно забывать. Причем, если мы посмотрим там на Спинозу, например, или Декарт, ну, конечно, они в первую очередь философы, а во-вторых, изготовители оптических стекол или там, скажем, наблюдатели планет и звезд. То есть, да, они наблюдали звезды, да, они изучали свет, да, они ставили эксперимент, но в первую очередь они думали о том, что есть, а чего нет. Как обосновать бытие, когит эрго сум, что такое природа, задает вопрос Спиноза. Отвечает Деус Сивенатора, считает, что это Бог. Бог – это природа, в свою очередь. И вот эти вот высказывания, когит эрго сум, Деус Сивенатора и многие другие, они никак к науке никакого отношения не имеют. Просто наука берет Спинозу, например, и строит имманентную модель изучения сущего таким образом, что бытие в нем присутствует не как-то частично отдельно, а прям строго с ним совпадая. Вот мы есть так называемый пантеизм или гиперимманентизм Спинозы. И так вот во всем. А в какой-то момент, исторический момент, эта философская подоплека любой науки, она забылась. И оказалось, показалось, что наука обладает правом на автономное высказывание, суверенное высказывание. Сейчас ученые скажут, и там все будет однозначно понятно. И тогда вот философия в этот сложный момент, она как-то сникла. Поскольку ученые маньяки в основном, то они кричали о своих открытиях очень громко, звонко, перекрывая всех, стуча в себя грудь, крутя ручки каких-то аппаратов, доказывая, что молния стоит, не бросается в мир не пророком Ильей, а разрядами электронов, убеждая вот этими ручками, этими такими аппаратами всех вокруг. То есть ученый очень опасное существо. Фактически он представляет собой социальную опасность, поскольку он настаивает на какой-то частной вещи явно чрезмерно, явно совершенно неуместно и нелепо. То есть ему даже кажется, вот однажды у Циолковского есть такое описание, что шел по улице, вдруг смотрит, на небе написано слово, по-моему, даже неприличное какое-то, на небе, облаками. И он подумал, это обращаются ко мне люди других миров. Там было просто написано, ну, может быть, приличное слово, я не помню, какое-то короткое, во всяком случае, из облаков. Но, в принципе, ну, явно, что, во-первых, будем мы ему верить или нет. А почему бы не поверить? Ну, шел, увидел слово, там, на заборе мог увидеть, увидел на небе. Было оно там или нет? А кого это волнует вообще? Разве в этом смысл? Ну, видел, молодец, Циолковский. Просто дело в том, что было ли это послание высших разумов ему? Ну, вот это, конечно, более сложный вопрос, потому что для того, чтобы быть высший разум, надо разобраться с разумом. А это к Платону, это к государству, это к разделенной линии, это к диалогу о пещере, вот, по сюжету. Это уже не к Циолковскому. Просто шел Циолковский по шоссе и увидел надпись. Вот это не имеет отношения к разуму, это имеет отношение к науке, к такому хорошо забрендившему представителю такой классической науки, в принципе, если он никого не нападает, то и хорошо, но дальше уже человек, который посещает подобного рода видения инопланетных миров, он, конечно, может быть социально опасен. То есть я к тому, что ученые представляют собой категорию социально неблагонадежных людей, и, в принципе, над ними нужен определенный надзор. Потому что без этого надзора мы не можем представить, как повернется их дальнейшее движение вот в сторону редукции сферы интересов по мере забвения о связи науки и философии. Иными словами, это в 20 веке уже с какой-то, ну, совершенно с отчаянием, я бы сказал, обнаружил Гуссер в его критике европейских наук. Обратите внимание, этот текст я вам рекомендую. Это очень важный текст. Это поздний Гуссерль, который пишет как раз в этой замечательной, гениальной работе о жизненном мире. Там очень-очень много интересного. Так вот, что обнаружил Гуссерль? Гуссерль обнаружил, что современная наука утратила связь с философией, которая на самом деле... Смотрите, то есть я как бы противоречу, что пока кажется, что самому себе. Как может утратить то, что полностью зависит от философии, связь с тем, от чего она полностью зависит? Поэтому она утратила не полностью, а утратила повидимость. То есть наука стала заниматься высказываниями, например, о природе времени, как Эйнштейн, о, скажем, о локальности пространства, там, как квантовая механика, о каких-то вещах, которые, в принципе, не принадлежат области науки, а принадлежат области философии. И вот это то, что ученые стали позволять себе такие непристойные с точки зрения такта и просто структуры знания высказывания, вот это просто признак такого полного упадка науки. Наука порвала свою связь с философией, и эта связь должна быть восстановлена. Почему? Потому что эта связь, безусловно, и всегда есть. То есть ученые, претендуя на то, что этой связи нет, и что они действуют автономно, поэтому автономно доказывают, что есть, что нет, что истинно, что не истинно, они просто пытаются узурпировать права, которые им не принадлежат. И делают то, что они сделать принципиально не могут, потому что это не может сделать не ученый, а наука этого сделать не может. Наука — это применение. И как только наука перестает быть применением и пытается сказать «я философия», а не «вы философия», то тогда наука сразу же отрицает свою собственную сущность, свою собственную вторичность, которая делает эту науку научной. Как только наука отрывается от философии, то как только она перестает признавать свою полную зависимость от терминов, например. Ну, когда кто-то, ученый, говорит «частица», например, неужели это лингвистически, семантически какая-то всеочевидная вещь? Партикула, да? На самом деле это очень интересно, но это концепт, это философский концепт. И что он означает? Частица. Это означает часть без целого. Частица. Вот часть — это часть, часть целого. А частица партикула — это часть без целого. Это удивительное высказывание. Но без фундаментального философского, семантического, онтологического анализа, без привлечения Аристотеля, утверждавшего, что целое больше совокупности частей, без представления о механических топологиях, которые утверждали, что целое есть совокупность частей. А партикула, частица, это еще одно философское высказывание о том, что часть больше целого, что часть существует независимо от целого, и часть является, может служить частью чего угодно, всего или ничего. Представляете, часть ничего. И это лишь слово частица. А мы строим коллайдер, такой коллайдер, для того, чтобы за этими частицами наблюдать, их разгонять. То есть это не пусть коллайдер, не надо его сразу же ликвидировать. Надо просто вернуться к тому, что когда мы что-то называем частицей, то мы утверждаем некоторую фундаментальную философскую, а не научную онтологию, с которой потом начинаем работать прикладным образом. И если мы это делаем, то мы должны в любой момент быть готовы сделать обратный ход. То есть перейти от научного утверждения к тому философскому принципу, на котором оно основано и из которого оно вытекает. Вот это вот первый момент. И это не то, что кризис современных наук заключается в том, что все забыли это делать. То есть ученые, ну, как и свойственно маньякам, они увлеклись. Просто они поддались вот этому, там, скажем, обаянию копаться все больше и больше в деталях, просто как больные люди, завороженные какими-то такими микропроцессами. Кстати, многие замечали, вот исследователи шизофрении, что и паранойя тоже. У Дюрана есть такое замечание, что многие психические заболевания, они сводятся к измельчению реальности. То есть человека начинают все больше и больше притягивать, останавливать, скажем, обескураживать те маленькие вещи, которые для обычного здорового человека, наоборот, совершенно не затрагивают. Он для индифференция. Ну, например, ползет, как мокрица маленькая по полу. И шизофреник вдруг видит, что что-то не то в мире, что из его щелей полезли какие-то фрагменты. И это очень напоминает как раз вот этот синдром ученого. Ученого, который сверхвнимателен к деталям и не может переступить, как курица, определенную черту. То есть он оказывается уловленным какими-то фрагментами, фрактальными такими кусками реальности. И тем не менее, вот первое, я заканчиваю первый тезис своей лекции, что тем не менее любая наука и любое научное высказывание может и должно быть абсолютно однозначным образом, обратите внимание, однозначным и непроизвольным образом, верифицируемым и строгим, быть возведена к определенной философии. Откуда она вытекла и куда она должна вернуться. Ну, самый простой пример – таблица Менделеева. Таблица Менделеева построена по принципу веса атома разных элементов. То есть эти элементы, хотя элемент – это стихия на латыни, стоящий он, эта таблица химических элементов не является таблицей стихий, а является таблицей веществ, распределенной по их атомарной массе. Для того, чтобы говорить об атомарной массе этих элементов химических, необходимо признавать атом. Для того, чтобы признавать атом, необходимо признавать атом и пустоту, то есть быть сторонником Демокрита. Иными словами, под таблицей Менделеева лежит философия Демокрита, Эпикура, Левкипа, Лукреция Кара, Гассенди и весь современный атомизм. Атомизм как таковой. В этом нет ничего, ну, скажем, нового. Но одновременно, когда мы забываем эту прямую связь между научной типологией, научной системой, научной структурой, научной гипотезой, научным высказыванием, научной теорией, научным термином, то есть малым и большим, научным концептом, там, теорией большого уровня, теорией среднего, когда мы забываем эту прямую связь, ну, например, прямую связь таблицы Менделеева с Демокритом, то мы начинаем воспринимать таблицу Менделеева, H2O, там, H, может, еще какой-то ферум, мы начинаем воспринимать то, что нам говорится, как будто речь идет об онтологии, химической онтологии, и ее закономерности. И дальше мы уже там комбинируем, берем две пробирки, льем что-то, появляется пар ядовитый. Я надеюсь. И, соответственно, там дальше происходят разные предсказуемые или менее предсказуемые вещи. Но тот факт, что для того, чтобы получить эту таблицу, нам нужен еще до Менделеева, нам нужен Демокрит, и что именно его топика, поскольку речь идет об атомарных массах, его топика атомов и пустоты, вакуума, является единственной философски обосновывающий вот эту химическую таблицу Менделеева, а и дальше все остальные таблицы, все остальные. Вот как только мы это забываем, мы оказываемся в состоянии совершенно неадекватном ни с точки зрения науки, ни с точки зрения философии. И тем не менее, я сейчас пока не говорю о том, какая философия более правильна, какая нет, но я просто говорю о том, что любая наука становится научным, когда она возводится к философии. И если мы понимаем, что, например, говорить о химической таблице Менделеева вне контекста философии атомизма просто невозможно, и что все предпосылки атомизма, древнего и современного, являются философским обоснованием онтологии таблицы Менделеева. Вот тогда, когда мы вспоминаем об этом, когда мы знаем это, мы способны говорить корректно о достоверности, недостоверности, истинности или неистинности того иного научного представления, потому что мы соотносим это представление, эту систему, эту структуру, теорию, этот концепт, этот термин с философским контекстом. Это операция, которая была до какого-то момента очевидной. Посмотрите теорию, например, на теорию философии природы Шиллинга или Гегель, или науку учения Фихте. Эти философы, грандиозные философы, вообще философы-гиганты такие, совершенно сверхчеловеческой мудрости, они занимались устройством стихии, говорили об электричестве, подробно описывали магнетические процессы и волны. То есть в духе вот этой как раз полноценной картины. Даже в XIX веке. И в XX веке какие-то философы отдельные пытаются тоже это осуществить, философы науки. И вот со стороны науки, как Гегель, как Гуссер, или со стороны науки, как Гейзенберг, или Паули в его диалогах с Юнгом. Иными словами, наука зависит от философии напрямую. Этот диалог между философией и на наукой, эта связь между философией и наукой должна быть восстановлена. Тогда наука займет свое подлинное место, а философия свое. Вот это вот первый момент. Второй момент, который я хотел сказать, на который хотел обратить внимание, что в новое время произошло очень важная трансформация именно философской топологии и философской онтологии, которая потом была запечатлена или подхвачена прикладными науками и дальше уже вот легла в основание современного научного мировоззрения. Дело в том, что в новое время произошел разрыв между философской традицией, которая строилась еще с дохристианских эпох, с эпохи даже досократической, до нового времени, при доминации двух философских парадигм, я бы сказал, очень, очень общих. И это платонизм и аристотелизм. Вот если мы внимательно, не узко, а внимательно подойдем к философии Платона и к философии Аристотеля, мы увидим, что начиная вот с 4-го, даже еще до Сократики, такие как Парменид или Гераклит, предвосхищавшие, или Пифагор, предвосхищавшие платонизм, вот с этого времени до начала нового времени платонизм в тех или иных формах, в тех или иных версиях, в тех или иных изданиях, в философии оставался одной из фундаментальнейших аксиом западноевропейской философии, теологии и науки. То есть и теология, и наука, они так или иначе были связаны с платонической топологией. И эта платоническая философия предопределяла платоническую науку и платоническую теологию. Платоническую теологию в широком смысле, я прекрасно осознаю, насколько критичной в некоторых случаях была христианская мысль в отношении Платона, но она была критична по отношению к определенным частным формулам, например, к существованию душ. А во всем остальном платоновская вертикальная идея существования образца или Бога-творца и сотворенного мира, мира парадигмы, мира феноменов, вот эта топология философская, эта философская онтология сохранялась абсолютно нетронутой в течение 2000 лет. Доминация платонизма в эпистеме, в классическом образовании, в пайдеи, в религии и в политеистической религии, в монотеистической религии, вот это не ставилось под сомнение. Второй топологией была аристотелевская, более имманентная, менее трансцендентная, отрицающая существование идей до вещей, но постулирующая внутри вещей, в центре вещей, божественный логос, божественное духовное начало. Это была вторая топология, которая также захватывала вот весь средиземноморский мир, всю Европу, и это было вторым, или таким же, как первым, еще одним фундаментальным философским направлением, которое предлагало несколько иное онтологическое обоснование для всего. Вот вторым источником, наряду с Платоном, науки, философским источником науки на протяжении 2000 лет, Аристотель ученик Платона, практически в то же самое время, был аристотелизм. И вот тут самое интересное. Но не только в новое время появляется материалистическая атомистская наука, которая утверждает, что все не так, ни как у Платона, ни как у Аристотеля, а все совершенно иначе. Но эта материалистическая наука тоже существовала с эпохи досократия. Я имею в виду абдеритов, то есть Левкипа, Демокрита, их последователи Эпикура и Лукреция Кара. Это все называлось в Риме, да и в Греции еще после Эпикура называлось садом. То есть есть Академия Платон, есть лицей Аристотель, еще был Илиад, еще, конечно, была Стоя, но был Пифагор, но все это все равно где-то так или иначе вошло в платонизм частично. В аристотелизм, все, если говорить о стоим. Но в любом случае к этим двум фундаментальным системам, платонической и аристотелевской, можно свести подавляющее большинство философских направлений двух тысячелетий европейской истории от, скажем, V века до Рождества Христова до XVI века после Рождества Христова. Но вот эта третья школа, которая существовала с самого начала, атомизм, она оказалась на периферии. Да, и в Риме она существовала, в Греции она существовала, но, тем не менее, она главные философские парадигмы не задавала. Она в какое-то время была, в какой-то мере была популярна, особенно в периоды кризиса, но она никогда даже отдаленно не сравнивалась по своему значению с платонизмом и аристотелизмом, которые просто вот полностью преобладали в западноевропейской философской эпистеме. Христианство лишь утверждает эту безусловную и эксклюзивную доминацию платонизма и аристотелизма. В разных сочетаниях, в разных версиях, где в восточном христианстве чуть с одним движением, Иоанн Дамаскин фактически такой аристотелианец, в западной схоластике там баланс между Аристотелем и Платоном с большим очень влиянием и на тех, и на других, на восточных православных, на католическую церковь. Неоплатоническая традиция – это еще одно направление. Но вот в любом случае христианство вообще убирает сад. То есть христианство не знает сада. И если сад где-то на периферии классической античности и эллинизма существовал, то в христианстве, начиная с эпохи уже первых апологетов, катехетов и дидаскалов, сад исчезает вообще. То есть никто про атомы и пустоту в христианстве не говорит. Это фактически та парадигма философская, только философская, которая просто исчезает. И потом сад всплывает в новое время. И сад начинает вытеснять Платона и Аристотеля фактически, а потом он захватывает всю территорию философии. Причем не самой философии западноевропейской как таковой, вот это важно, а той философии, которая стремится проецировать себя в науку. То есть если мы посмотрим на систему Декарта, даже Спинозы, я бы сказал, не говоря уже о Лейбнице, и даже дальше Кант, Фихте, Рейнгольд, и даже вплоть до там, феноменологии Хайдеггера, мы не увидим сада. Это все не сад. То есть вообще европейская философия даже нового времени – это не сад, это версия платонизма, аристотелизма. Все еще. А вот то, что стало основанием западноевропейской науки, вот это сад. То есть момент перехода от Средневековья к новому времени, через Возрождение, внутри Возрождения при приближении к новому времени, произошло важнейшее философское событие. Доминация философской школы сада Демокрита и Эпикура, и Лукреция над платоновско-аристотелевскими топиками, онтологическими топиками. И именно сад, философия сада ложится, не для сада, философия сада, как Жордань, философия разбитого сада, эпикуровская философия, ложится в основании парадигмы того, что станет приоритетной формой науки нового времени. То есть наука нового времени – это материализм и атеизм, а философия нового времени – это далеко не так эксклюзивно. Вот это очень интересный момент. Научными становятся те высказывания, которые сделали Галилей с инерциальной системой координации, его представлением о движении, с его отвержением Аристотеля, Гассенди со своим атомизмом и Ньютон со своими законами движения. Вот это стало до 19 века, это было абсолютно непоколебимое аксиомы, и после Эйнштейна и квантовой механики стали частичные стороны этого научной картины мира трансформироваться, добавляться, критиковаться, развиваться, чуть-чуть изменяться. Но вот начиная с Галилео Галилея 16 века до века 20-го, вот это последние, соответственно, 400 лет, существовала абсолютная философская доминация Демокрита и Эпикура как основание того, что стало таким содержанием научного подхода. Иными словами, Очень важно обратить внимание на то, что на Западе в последние полтысячелетия, фактически пять столетий, в науке преобладала одна парадигма. В самой философии продолжалось такое развитие или там, изменение, трансформации и гораздо большее количество парадигм. Но вот применять стали одну. И именно применяя эту атомистскую модель, наука нового времени получила множество так называемых доказательств. Например, там, космический корабль, двигатель внутреннего сгорания, самолет, крыло, химические элементы и так далее. То есть вот применение философии сада к науке, то есть проекция этих принципов, породила огромное количество аппаратов, огромное количество навыков, огромное количество профессий, и, собственно, современные науки, науки нового времени, это есть не что иное, как множество ручьев, выходящих из сада, из этого эпикуровского демокритовского сада. И здесь возникла двойная позиция. То есть наука в новое время стала развиваться на основании одной философской матрицы, на основании атомизма и материализма. А платоновско-аристотелевские философии были отстранены от этого процесса. Да, тот же самый Шеллинг пытался создать свою теорию натурфилософии, основывающуюся скорее, скажем, на Платоне и Аристотеле, чем на Демокрите, а еще в большей степени на Якове Бема. Но это уже более сложный разговор. Но я хочу сказать, что пытались многие философы и многие ученые Европы последних 500 лет построить не атомистские проекции других философских систем, как академических. И академии, кстати, можно называть только платоновские мероприятия. Если какие-то люди с атомами, с частицами, с синхрозатроном или с коллайдером называют себя академией, это уже противоречие в предмете. Они должны называть себя садом. Поэтому вот надо переименовать все академии наук в сады наук. То есть академия – это мы, это платоники. А они сад. Ну, не обидно же. Ну, не обидно, но они просто не академики. Не может быть академика-атомиста. Платон предлагал в академии сжигать с труды Демокрита. Вот академия – это там, где все труды современных ученых горят синим пламенем. Вот что такое костры академии. Вот что такое. Академия – это костер, сжигающий, уничтожающий то барахло, которое написано за последние 500 и сделано за последние 500 лет учеными сада. Поэтому правильно назвать современные научные институции садами. Именно садами. Не академическая наука, а садовая наука. Это садовники определенного рода. Они вот живут незаметно, как Эпикур. Это вот с чем мы начали, когда мы говорили об огороде. Вот тем мы и закончили. Их дело возделывают сады. Сады своей такой фантастической бессмысленности. Но это уже как бы спор между разными парадигмами. Так вот, это вот второй тезис моей сегодняшней лекции, что чрезвычайно важно понимать, что в основе современной европейской науки лежит философия сада, то есть философия атомизма. Это чистая философия, это чистая онтологическая, гносеологическая и, скажем, моральная, если угодно, этическая, эстетическая, математическая конструкция, никак не верифицируемая иными методами, кроме как философскими. Но философия имеет свою собственную верификацию, связанную с поиском истины. Так вот, философия атомизма является доминирующей в современной науке, но при этом и связь ее с современной наукой, и ее метафизическая внутренняя обоснованность, и соотношение сада с академией лицея. Вот эти вещи совершенно выпали из сферы внимания в новое время. То есть наука, опирающаяся на сад, стала вести себя таким образом, как будто она опирается на абсолютную истину. Истину она черпала в своих приборах, которые показывали нам паровую машину. Ну что, поняли? Ну что, мы правы. В каком смысле? Ну, что он истинно за нами, за Британской империей. Видите, пароход плывет, а мы вас покорили, вот на этом пароходе приплыли, к вам все отобрались, превратили в рабство, посадили на этот пароход, значит, заточили в сети и в цепи и заставили бесплатно работать. Мы молодцы, молодцы. Истина за нами стоп. О чем мы говорим? О чем? Какая истина? Кто-то что-то построил, сверстал, выстрогал. Очень неплохо сверстал, телегу собрал, поехал на ней. А истина-то здесь при чем? То есть вот какое это имеет отношение к доказательству бытия, жизни, смерти, бессмертия, вечности, времени? Никакого. Просто вот есть стиральная машина и есть. Ну это, да, построили. Стирает она? Стирает. Замечательно. Ну и что? И вот эта философия сада стала себя как бы презентовать такими косвенными методами. То есть фактически Бруно Латур, кстати, очень интересный автор, наверняка вы его знаете, я вам обращаю внимание, великолепная работа «Нового времени не было», очень сомнительные его поздние попытки создания таких вот новых постмодернистских эпистем, вот это мне не нравится, а его такой главный тезис очень, очень хороший, о том, что современная наука строилась на надувательстве. Что все опыты, например, которые движение пера в пустоте, в вакууме, на которых основывалось английское, британское королевское общество, все это было просто трюками такими, просто фокусами, направленными на то, чтобы сбить с толку королевских особ, для того, чтобы они дали свой мандат той или иной лаборатории, а потом эта лаборатория смогла бы благодаря этому мандату королевскому, потому что королевская семья видела сам эксперимент, где человек, который выкачивал насосом воздух из емкости, помещался аккуратно за ширму, чтобы королевская семья не подумала, что речь идет о каком-то надувательстве. И вот это вся такие все поддельные просто псевдоопыты, они служили каким-то другим целям. И вот современная наука, как показывает Латур, это огромная операция таких научных институций для получения грантов за счет продвижения и рекламы своих действий, которые совершенно не научными методами доказывались, обосновывались и продвигались, а путем разного рода ухищрений, рекламных трюков, каких-то интриг, политических стратегий, то, что Фуко в понимает в своих работах под эпистемологией. Иными словами, сад, то есть философия атомизма Демокрита, Левкипа и Эпикура, стала навязывать себя через науку методами не философскими. То есть поначалу еще, когда мы открываем Галилео Галилея или Гассенди, мы видим, о чем они говорят, пишут, 95%. Они говорят о критике Аристотеля. Они говорят об атомистской, демокритовской критике Аристотеля. То есть это еще разговор сада с Ликеем, с Лицеем. Нормально, вполне это философский момент. А дальше уже постепенно нам начинают тыкать стиральную машину и говорить, ну видите как, или какой-то самолет, или какое-нибудь лекарство, от которого просто выпил и сдох. Ну ничего, скажет, ну, наверное, слишком мало выпил, надо почаще пить. Почаще бы пил это лекарство, вообще был бы тогда не бессмертным. То есть вот эти дальше идет некоторая фундаментальная политическая манипуляция над теми или иными действиями, которые не брезгует современная наука, как показывает Борн Латур. Ну это вот некоторая общее описание второго тезиса, что в основе современной науки лежит исключительная доминация школы сада и атомизма Демокрита, абдеритской школы, и что это на самом деле не вытекает, строго говоря, вот уж в полной мере, из самой структуры западноевропейской философии, где есть и это, номинализм, например, вот еще с средневековых споров об универсале, и другое. Но на другом науку не строят, а на атомизме строят. Строят, скрывают это, подтасовывают отношения между наукой как прикладным и философией как истоковым, и продолжают действовать в этом направлении вплоть до современного искусственного интеллекта, современных дигитальных технологий и постгуманистических стратегий. Это все тот же самый атомизм. И третья тема, к вкратце уже я сейчас заканчиваю, которую я хотел обозначить, может быть, мы разовьем ее на будущее, когда мы будем продолжать беседы о современной науке или о философии науки. Это тема об интернальности и об экстернальности. Я ее разовью отдельно, конечно. Но сейчас я ее просто намечу как бы на будущее. Что происходит в новое время? В новое время меняется одна принципиальная онтология на другую. Это как раз мы, собственно, и с вами говорили. Но я хотел бы уточнить терминологически, в чем этот переход состоял. Ну, уже с точки зрения школы понятно, что это переход от доминации академии лицея к доминации сада. Это первое. И именно сад лежит в основе современной науки, поэтому можно вспомнить, а дальше уже и политическая наука, мы вначале говорим о, скажем, естественных науках. Вот очень интересно в этом отношении. Знаете ли вы, чему была посвящена диссертация Карла Маркса? Кто знает? Сейчас уже гуглит уже все. Это, понимаете, в наше время, если вы мне отвечаете в течение одной секунды, значит, вы в гугле пишете «Маркс, диссертация». Это нечестно же. Вы скажите, не знаем. Одна секунда. Если за одну секунду не отвечать, значит, вы полезли в Google. Если вы полезли в Google, значит, вы ничего не знаете. Вы все и знать не хотите. Не узнаете. Не знаю. Кто знает? Кто без Google знает? Тут сказал, я слышал голос. Сказали, не знаю. Признались. Это честно. Так вот, она посвящена была соотношению Эпикура и Демокрита. Вот, как бы сказать, we've got you. Вот оно, как бы. И это означает, что Маркс прекрасно осознавал четко и внятно философские обоснования научного мировоззрения. Он понимал, что лежит в основе всего того, что он говорит. Самым актуальным для этого актуального в XIX веке и даже в XX веке мыслителя было то, что происходило больше почти 2000 лет назад в Греции, в античной Греции. Это было по-настоящему важно. Это было по-настоящему новым. Это было новым словом. Это было завтрашним днем. Это было определением науки. Марксизм является столь авангардным и современным, потому что он осознавал свою фундаментальнейшую связь с глубочайшей архаикой. Как? В этом свидетельстве Маркс. Но вы знаете, что-то я передумал говорить о третьей части. Мне кажется, и две были интересные достаточно. И я лучше отвечу на вопросы. А потом в следующий раз расскажу. Если есть вопросы, слово можно задать. Давайте прочтем. Александр Георгиевич, да, тогда из чата вопрос. Сейчас. Раз любая наука является проекцией философии, а поэт и философ очень схожи, способны друг друга понять, может ли родиться наука из поэзии? И также Георгий Дианов, он здесь передает вам спасибо за эту лекцию и за прочие акты освещения пространств своей мудростью. Благодарю, Георгий Дианов. Смотрите, здесь это очень важно. Дело в том, что не может поэзия быть источником науки, потому что наука и есть поэзия. Вот это очень важно. Наука не есть что-то другое, нежели поэзия. Наука, особенно естественные науки, они также являются риторическими, чем является поэзия. Это глубочайшее заблуждение относительно спора лириков и физиков. Физики и лирики находятся на одной стороне, по одну и ту же сторону от философии. Философия фундаментально глубже и радикально инакова, нежели и физика, наука, скажем, ну, у наук в целом, и поэзия. И вот здесь возникает нечто иное. Не наука, не философия и поэзия, А наука и поэзия – это две формы применения глубинной философии. Гораздо более близкие, чем нам кажется. Гораздо более структурно-гомологичные, чем нам кажется. В этом отношении настоящая поэзия, настоящее искусство научно. Именно потому что это колоссальный навык осознанного применения или такого, скажем, инспирированного, вдохновленного применения философских истин к чему-то внешнему. И в этом потрясающее могущество поэзии и искусства, в этом применении, в этой способности прорвать разного рода недоразумения, узлы и ткани внутренним философским огнем. То есть на самом деле поэт – это тот, кто, или художник – это тот, кто применяет философию к существованию и делает это существование философским, но поскольку существование всегда есть шаг вне по отношению к бытию, соответственно, поэзия необходима здесь для того, чтобы быть гибкой, для того, чтобы быть живой, для того, чтобы философию претворять в практику, если угодно, и точно тем же занята наука. Фактически, поэты и ученые, настоящие поэты и ученые, а вместе с ними ремесленники, артизаны и труженики, они должны, в принципе, составлять единую такую прекрасную корпорацию. В платоновском Каллиполисе так оно и есть. И во главе них должны стоять цари-философы, стражи. А вот дальше от этих стражей, царей-философов через поэтов, через музыкантов, через ученых, через художников, и через творцов, через тружеников, вот это философское, религиозно-философское, метафизическое ядро таких философских онтологий должно проявляться. Вот это ответ. Да, Сергей Александрович Жигалкин хотел задать вопрос напрямую. Пожалуйста. Сейчас, давай. Включите, пожалуйста. Сейчас попросим включить меня. Спасибо. У меня один коротенький, простой такой вопрос. Вот все крайне интересно было, то, что сегодня послушал. Но вот складывается впечатление вот какое, что вот современные науки, вот мы сейчас живем в определенной парадигме, которую можно как-то сформулировать, ее не формулируют, но ее можно сформулировать, можно. Современные науки, они делают вид и представляются, будто они вот что-то независимое, как было сказано, что они там сами что-то ищут, выдают за истину или не за истину. Такое впечатление создается. На самом деле, как было сказано, это правильно не так. Они радикально зависят от парадигмы, и тень парадигмы можно усмотреть в любых науках, даже фундаментальных, даже в математике, даже в их высшем учении о бесконечностях и так далее. Тень парадигмы, тень сада рассмотреть очень даже несложно. А вопрос вот какой. Вот, предположим, мы хотим встать на сторону какую-то позитивную и действовать вот, ну, как-то против вот ситуации, которая сложилась. Возможно ли действовать исключительно в области науки, то есть пытаясь, вот, во-первых, раскрыть парадигму, которая ее пронизывает, а во-вторых, стараться изменить ситуацию? Или радикальная, доминирующая общая парадигма настолько сильна, что невозможно действовать снизу, а нужно действовать сверху, то есть изменить просто общую парадигму, и тогда она войдет во все науки. То есть можно ли, ну, не знаю, как попробую попроще сформулировать, можно ли действовать снизу от лица науки, стараясь вернуть их к истинной парадигме, или все же это бессмысленное, бесполезное занятие, мы не сможем этого сделать без изменения общей парадигмы. Спасибо. Это великолепный вопрос, Сергей Александрович, благодарю вас. Он, в принципе, вообще, если вот все правильно понимать, то уже мы приблизились даже к решению, к этому ответу. Вопрос, который свидетельствует о таком глубоком понимании, что на самом деле содержит в себе ответ. Но я попытаюсь все-таки просто эксплицировать то, что я имею в виду. Значит, первое, что я хочу сказать. Сам факт, что мы возвращаем науку к вот, философии, в данном случае атомистской философии, то, что мы восстанавливаем эту зависимость, как раз зависимость, одномерную зависимость, независимость философии Демокрита от науки, а зависимость современной науки от философии Демокрита. Это вот связь, вот это вот высказывание, это мысль, это действие. Если его до конца осмыслить, вот так вот по-настоящему осмыслить, вот, вот так, как должно, это сразу же лишит, на мой взгляд, и я просто в этом убежден, значительной части гипноза современного научного дискурса. То есть это вернет науку, не нашу, а вот эту современную науку, вернет в контекст ее же самой. То есть мы вернем науку к ее философским основаниям, которые она забыла, утратила, скрыла, завуалировала, попытается сказать, что вообще здесь ничего не было, а это есть и было, и это главное в ее структуре. То есть если мы достаточно последовательно будем настаивать хотя бы на этом, на связи сада и таблицы Менделеева, просто всего остального, как вот вы сказали про теорию бесконечности математической, на самом деле, которая тоже туда же. То есть даже вот такие вроде абстрактные вещи, как математика, и то могут быть приведены более, конечно, сложно и деликатно к философским парадигмам, то это первое действие. Вот это действие не лежит ни в философской сфере, ни в чисто научной. Это идея при рассмотрении современной западной атомистской науки приведение ее к ее истоку. Это первый шаг. Второй шаг, на мой взгляд, это понимание некоторой исторической произвольности того, что называется прогрессом и новым временем. Потому что когда сад наступал, он объяснял, что он новее, чем лицей и академия. А он был просто другим. Вот он был не следующим по значимости, он был просто другим. Но другой, он был всегда, этот сад, так же, как он был. Соответственно, этот момент, сразу же, как только мы говорим, что это сад, а не просто там новое открытие, накопление наук, как Фрэнсис Бэкон говорит, так вот раньше не знали, а теперь узнали. Вот Демокрит был всегда, и все, что он говорил, это всегда все знали, и кто-то отвергал, кто-то принимал. Теперь пересмотрели отношения, раньше отвергали, как вот атеизм, раньше отвергали, сжигали еретиков на костре, а потом, наоборот, стали верующих уничтожать. Что изменилось? Бог, он пропал, он исчез, он был и есть, кто-то был и есть за него, потом кто-то был и тогда против него, сейчас таких стало больше. Приблизительно так же обстоит дело и с Демокритом и Эпикуром. То есть современная наука, она лишь сделала эксклюзивным, доминирующим эту парадигму. И дальше, если мы скажем, сделала, бывают революции в одну сторону, в другую, то есть бывает уход, например, от религии, бывает возврат к религии. Ну и хорошо, то есть это не главный аргумент, что новое время пришло после Средневековья. А вот Бердяев предложил снова к Средневековью и Флоренске вернуться. Поэтому как только мы говорим, что эти парадигмы в каком-то смысле синхроничны, сад, Ликей и Академия, то дальше уже вот это как псевдоубедительность паровой машины и двигатель внутреннего сгорания, они утрачивают свою доказательную базу. Они становятся применением на практике определенной научной модели, вернее, применение на практике философской модели к конкретным практическим аспектам. И не более того, не больше, не меньше. Как только мы это осуществили, ну, само собой, любопытному человеческому уму приходит в голову, просто приходит, ну, возникает идея, а что если построить альтернативные науки? А что если построить науки на основании академии и на основании лицея? Дальше кажется, ой, это невозможно, будет не наука, а какое-то мракобесие. Но на самом деле эта наука существовала. Это все Средневековье, это вся античность. И эта наука, если к ней отнестись серьезно, имела свои, пусть маргинальные уже на сей раз, проявления в некоторых попытках построить другие научные антологии. Тоже Гегелем, Шеллингом, романтиками и множеством других, даже Лейбницем, например, или кем-то еще. То есть у нас вдруг при таком повороте, о котором мы говорим, окажется, что вот это и другая наука, и третья даже наука возможна. Что возможно не только применение сада с их аппаратами. Что, возможно, аппарат Фомы Аквинского, который сделал думающую бабу, и с ней разговаривал. Первый компьютер был создан в Средневековье. И поскольку баба отвечала на вопросы лучше, такая вот искусственная, чем сам Аквинский, он разбил, считается, она разлившаяся, ее разбил. То есть на этом закончилось компьютеростроение, первый заход на компьютеростроение. То есть существует огромный потенциал академической науки. Сегодня это садическая наука, садовая наука. Не случайно садовничий у нас глава МГУ. То есть вот настоящая академическая наука возможна, ее нету, но она возможна. И возможно, настоящий лицей. Он был, все средневековье на этом построено. То есть, а кто такие соборы строил? Посмотрите, какой сейчас уродство вокруг. Посмотрите, что у нас там стоит. И посмотрите, какие в средневековье на основании аристотельских принципов строились здания. То есть как из камня появлялись столь великолепные, немыслимые творения, образы. Это же настоящее научное чудо. А нам показывают какую-то скамейку из железных болтов, говорят, вот это Сбербанк, вот это прогресс, вот это настоящий футуризм такой просто. Речь идет об упрощении многих технологий и научных знаний по сравнению с средневековьем, если мы будем смотреть беспристрастно. Поэтому две еще науки возможны. А вы представляете, что если все науки, которые мы знаем сегодня, это приложение сада за последние 500 лет, то какой огромный потенциал у нас возникает с точки зрения возможности развертывания уже научных вот этих структур на основании полноценного платонизма и полноценного аристотелизма. Причем не обязательно спорить, как спорил Хайдеггер и Ницше против Платона. Можно их объединить, потому что перед лицом сада это все равно это два дружественных, очень деликатно, дружески относящихся таких философских мира и платонизм, и аристотелизм. Поэтому я думаю, что здесь такой вопрос, что, конечно, надо утверждать эти парадигмы и их автономию, надо отделять прикладную научную сторону сада, как то поле современной науки, от метафизических принципов их же самих, надо подчеркивать синхронизм и свободу выбора. Это наш выбор. В один момент выбирают одно, в другой выбирают другое, и с точки зрения власти, с точки зрения религии, с точки зрения культуры. Поэтому выбрали это, выберем другое. Надо быть, мне кажется, очень спокойным, то есть не впадать в чрезмерную истерику. И действовать, на мой взгляд, надо вот именно последнее, именно одновременно. Не снизу и не сверху. Конечно, без верха, без понимания платонизма этого и аристотелизма полноценного, реставрации их достоинства вообще ничего не возможно. Поэтому без этого тогда что мы будем делать? Тогда мы просто пойдем в оккультизм и будем барахтаться в остатках того же самого каких-то искаженных, первертных остатках того же самого атомизма, как, собственно, оккультисты и поступили, что Генон называл феноменом неоспиритуализма, когда люди с хорошими намерениями, но со слабыми мозгами пытаются создать какую-то сакральную науку, у них получается там смотреть в шар, там, в ясновидящие каких-то, какую-то пургу нести или там практически там, погадай на ручке. Вот эту сакральную науку, цыганку видишь, и, значит, соответственно, тянешь ее свою клешню, чтобы она догадалась, сколько у тебя еще детей появится. Вот это на самом деле не сакральная наука. Ну, конечно, более сакральная, чем летательный аппарат, чем дирижабль. Но это не то. Речь идет о том, что академическая наука, возможно, она как бы сказать, должна быть полностью рационально выстроиться от этого академических принципов без всякого снисхождения к доминирующей философско-научной парадигме. То есть здесь надо, иными словами, мне кажется, именно просто получается такой даже императив определенный, философский и научный одновременно. Действовать надо сознанием верха, середины. То есть вот надо развертывать очень аккуратно и спокойно, как ни в чем не бывало, академические навыки, академическую науку, отталкиваясь от платонизма, к чему бы это ни привело. Но это так интересно, и, в принципе, тут уже опыт того же сада нам может подсказать. Вот Сад изобрел дирижабль, например. А что такое аналог дирижабля в академии, например? О, интересно. У меня нет ответа. Ну как это интересно? И то же самое, как вот что-то, что было бы аристотелевским представлением, например, о химической таблице элементов, там, где не признается атом. Поэтому выстроить по этому принципу невозможно. А как-то возможно эти стихии? Вот еще одна интереснейшая тема. То есть на самом деле мне представляется, что вот просто осознание некоторой такой, скажем, редукционистской подмены науки нового времени, кроме критического потенциала, содержит в себе очень положительный творческий потенциал для развития чего-то, что было заброшено, оставлено, но что существует в уникальном виде, потому что средневековая наука, античная наука и главные возможности из них вывести новый и новый принцип. Потому что, конечно, научное состояние, опыты Демокрита и опыты современности в современной физике, они несколько отличаются. Например, но, и тем не менее, они очень близки. Чем занимался Демокрит? Он пытался сохранить мертвых. Он считал, что мертвые не умирают, и поэтому он замариновал их в меду. Он все время проводил на кладбище для того, чтобы вот мертвые, сохранить мертвых и с ними потом беседовать. То, чем занимается современная вот, технологии по замораживание трупов для того, чтобы их потом воскресить. То есть, собственно говоря, идея заморозить или сохранять мертвого. Потом Демокрит занимался спекуляцией. Он купил зерно, когда оно было дешевым, продал, когда он был, начался голод. Его чуть было не повесили за это, но он объяснил, что сделал это для доказательств своих философских теорий. Типа Сорос такой, просто настоящий Демокрит Сорос занимается спекуляциями, подло скупает зерно, продают втридорога, когда все от голода. Это наша экономика. То есть фактически вот эти практические занятия Демокрита, они очень напоминают практики современной науки, скажем, современного общества. Поэтому на самом деле надо вернуться к тем практикам, которые относятся к этим двум остальным глобальным парадигмам. И здесь, мне кажется, что огромное поле деятельности. То есть наука, просто важно вернуться, восстановить или даже заново создать, заново вывести из философии, но из другой, научные теории, принципы. То есть действовать мне представляется так. Так, здесь еще вопрос. Давайте я прочитаю. Можно ли отнести современные науки типа лингвистики к тому же саду, что и современная физика? Ведь в основе лингвистики лежит структурализм, который скорее схож с аристотелевской парадигмой. Или это не так? Это именно так. Структурная лингвистика Фердинанда де Сасюра не случайно стала вдохновляющим началом для Трубецкого и для наших евразийцев, и для вообще вот евразийского движения. Обратите внимание, что вот эта структурная лингвистика потом дала нам и Дюмезиля, и вообще структурализм как философия гораздо ближе к традиционному платонизму, например, чем к Саду. Но до Сасюра лингвистика генетическая, так называемая, в основном была именно атомистская, которая строилась на позитивистском принципе соотношения вот этой треугольника Фрейга, такой обычный позитивизм, который вот считал, что есть у любой лингвистической единицы некоторый внелингвистический, внеязыковый коррелят. И что фактически именно язык является подсобным, вторичным по отношению к обозначению остенсивному или более сложному внеязыковых коррелятов. То есть в лингвистике до Сасюра преобладал номинализм, то есть сад. А в лингвистике Сасюра и после Сасюра, то есть в структурной лингвистике, преобладает, я бы сказал, платонизм своего рода. То есть это вот пример и феноменологии, например. Современная философия, много на ней построено, в том числе и некоторые психологические школы, например, гештальт-психология, это чистое развитие Эрнфельса, Майнонга ученик Госеля. И сам Фрейд учился у Брентана, что вы хотите. Вот огромные поля современной неестественно-научной естественно, научных дисциплин, они не от сада. Антропология современной Бааса и Леви-Стросса – это не сад. Вот антропология Моргана Тайлора 19 века, вот это эволюционизм, вот это сад. Это у Лукреции Кара, кстати, у Лукреции Кара, вот неотделимые от дарвинизма или от спенсеризма просто идеи. Но в многих гуманитарных областях, в феноменологии, в антропологии, в лингвистике, в структурализме, еще можно, в психоанализе, вообще в психологии, не всей, конечно, но значительной, существуют тенденции, которые, в принципе, можно рассматривать как примеры уже успешного применения не парадигмы сада, а парадигмы академии, парадигмы лицея к науке. И в гуманитарных дисциплинах этого достаточно даже много просто. То есть мы вдруг мы начали, наверное, подумать, как маргинальный бред вообще человек несет. Начали мы с экстравагантного тезиса, а пришли постепенно к тезису, к картине тогда гораздо более, что ли, смягченной, более смодерированной. То есть не так все плохо, далеко не так. Если мы посмотрим на гуманитарные науки, еще там Диты, например, вспомним кого-нибудь из таких, или даже, например, Кассирера с его вот особым интересным поворотом символических философий, символических форм, например, мы увидим, что вот в этой, скажем, гуманитарной сфере сад вообще когда-то он доминировал в эпоху, там, скажем, 18-19 века. Но уже с конца 19 века его оттуда погнали, этот сад. Вот к физике, к биологии, к естественным наукам он придрался просто не оторвать. Здесь вот он просто впился в них. А так, вообще говоря, чуть вот в сторону Geisteswissenschaften, как говорил Дильте, сделаешь шаг. И вообще чувствуешь, можешь дышать. Уже и академизм появляется где-то, или лицей появляется. Поэтому это очень хороший. Максим Пасманик задал вопрос, очень хороший. И он на самом деле, вот теперь дальше, если это развить эту идею, я обозначил только. Представляете, как интересно? Все не так грустно. Да, Георгий Дианов. Да, вопрос. Да, давайте. Сейчас. Александр Георгиевич, сейчас, секундочку. Добрый день, Александр Георгиевич. Смотрите, у меня такой вопрос. То есть, если мы рассуждали в начале разговора о том, что современная наука, ну, это какая-то прикладная вещь, то есть, не знаю, там, построить телегу, сплотить табуретку, там, построить космический корабль, то есть, ну, вещи какие-то, ну, познаваемые в исходе, в условном состоянии, а можно ли назвать наукой то, чем занимаются, ну, такие современные отвлеченные направления. Ну, например, как бы теория мультиверса, теория мультивселенной, которая, в принципе, непознаваема в парадигме современной науки, но тем не менее такая концепция существует. Вот как к ней относиться? Ну, да, дело в том, что вот это же все, вот тут надо смотреть, и квантовая механика, и там теория суперструны, разного рода теория Биг-Бэнг. Надо рассматривать, в первую очередь, не то, в какой упаковке они даются, потому что даются они подчас в упаковке настолько экстравагантно, что даже не понимаешь, особенно в постмодернизме, там, о чем идет речь. То есть это, скажем, там, это ирония возникает, а ирония – это признак риторической физики. То есть это хорошо. Физика должна быть ироничной, она не может быть точной. Но здесь очень важно обращаться к парадигмам. То есть теория мультиверсума – типичная, обычная, такая садовская, то есть атомистская модель, которая основана на том же принципе атомов, материализма, только… И, кстати, учение мультиверсума – это учение Демокрита. Демокрит говорил о множественности миров, потому что ни один из миров не имеет никакого смысла, они все двигаются вихрями, являются случайными, принцип изономии, не более чем так. Не более чем иначе, в принципе, как раз Демокрита, то идея мультиверсума является ничем иным, как старой древней архаической идеей Демокрита еще до сада, абдеровской идеей. И, конечно, предана она сейчас там, в сложном, более сложном варианте, есть такой математический аппарат, но это не должно сбивать с толку, потому что с философской точки зрения это уже описано и заложено у Демокрита. Точно так же и вот в квантовой механике, на самом деле, очень много там, ну, все говорят, вот там наблюдать и так далее. На самом деле, если мы внимательно посмотрим, квантовая механика основывается на абсолютной такой вот дисконтинуальности внешнего мира. То есть снова на таком усовершенствованном, обновленном атомизме. Не может она быть альтернативой. Вот что важно. Нам надо научиться, причем научиться надо однозначно, а не многозначно, осуществлять вот эту редукцию научного мировоззрения к философии. Этому, конечно, очень способствует Гуссерль и его оригинализация сознания. Но я хочу сказать, что вот нас не должны вводить в заблуждение разного рода громкие высказывания. Например, вот этот как бы инвалид, который ездил на пьянке к Эпштейну, Хокинг, с несовершеннолетними. Вот он на самом деле говорит, Биг Бэнг – это Бог. И там христианин современный там сразу же говорит, ой, благодарю, наконец-то вы нам как я вам признателен, что вы это сказали. Если мы посмотрим, это кощунство еще более страшное, чем Deus Evenatora просто, потому что здесь какой-то материальный ивент, материальное событие, совершенно автономное, совершенно атомистское, совершенно материалистическое, трактуется как акт божественного сознания. И когда христиане, типа Тиана Тера, де Шарден, иезуиты, начинают поддерживать подобного рода пакости, возникает совершенно уже полное омерзение. Уж лучше находиться в полном отсутствии диалога с современной наукой, чем так вообще, как бы сказать, при любой протянутой якобы погремушке просто радоваться совершенно оскорбительным отождествлением. То есть никакой Хокинг не ученый, никакой Бинг-Бэнг не акт творения. Это какие-то мусорные придурки, которые там говорить толком не могли. И то же самое теория мультиверсума или квантовая механика. Они подчас нам говорят, смотрите, мы говорим почти то же самое, как что вы. И вот в этот раз не то, что в этом случае надо сразу все ставить под сомнение. Нет, мы лучше, мы знаем. Нет, конечно, вот в случае лингвистики мы смотрели, в случае структурализма, феноменологии, психоанализа, там, Брентана, новой антропологии. Да, мы говорим, да, они нам вот рассказывают про свою, мы скажем, очень похоже на то, что мы считаем эту сходность не парадигмой сада. А в некоторых случаях нам показывают, говорят, смотрите, мы то же самое, что вы говорите. И тут надо отвечать, надо проверять просто, рационально проверять. Если да, то да. Но вот теория мультиверса – это нет. Это квантовая механика – нет. Эйнштейн – нет, это не про то. Эйнштейн – это тот же самый ньютонианский, там через превращение Лоренца, достроенная модель. Это тот же самый нюансированный, немножко чуть-чуть трансформированный ньютонианский космос. Точно так же и квантовая механика. То, о чем говорит парадигма Академии, парадигма Аристотеля, это другой космос изначально, совсем другой, это совсем не ньютонианский, нисколько и ни в чем. И вот здесь очень важно отличать адаптации, постмодернистские адаптации продуктов этой атомистской картине, которые могут иметь такой вот, ну, почти карикатурно напоминающий что-то наш характер, от подлинных альтернативных научных проекций. Проекции, то есть проекции уже Калиполиса, проекции Платона или проекции Аристотеля. Это очень деликатная вещь. И вот нам, мне кажется, вот если мы будем продолжать эти научные эти занятия или, скажем, беседы о философии науки, нам надо научиться вырабатывать критерии или понять те критерии, которые будут здесь однозначны. И кто-то прибежал и сказал, смотрите, прям похоже. Чистая алхимия на какой-то современный. Про каких-то проходимцев и разводчиков. Вот, и даже если это называется так, это надо очень внимательно изучать, о чем по-настоящему идет речь, на каких философских предпосылках основывается то или иное научная теория или научное направление. Вот Георгий Дианов очень много вопросов задал. Да, Георгий Дианов, а вы можете задать один вопрос из них, который вам кажется наиболее важным? И можно устный вопрос для Андрея Пожиданова. Вот, Георгий Дианов, пожалуйста, вы столько вопросов. Александр Гельевич, вы сегодня на протяжении всей лекции показывали, как из демокритовского учения, из этой парадигмы исходит современная наука и таблица Менделеева, в частности, и как мы отошли от Платона и Аристотеля. Но у предыдущего лектора, у Романа Викторовича Светлова, был немножко другой тезис, другое представление. Он говорил, что если бы мы вот сегодня воскресили Демокрита и сказали бы, ну вот смотри на свое детище, чего мы создавали, чему мы сотворили, какие мы молодцы, то с его точки зрения, Романа Викторовича, демократ сказал бы, да нет, вы здесь фантазеры, вы здесь немножко мистики. И на самом деле я говорил не про то. И вы создали не совсем атомистскую науку. Так все-таки атомизм Демокрита и современный атомизм – это связаны между собой структурные вещи или это они немножко противоречат друг другу и в чем? Спасибо. Хороший вопрос. Я, к сожалению, не слышал лекции Светлова. Но я думаю, не так. Я думаю, хотя отчасти я согласен. Смотрите, ответ будет такой. Демокрит, конечно, является демиургом научной картины мира нового времени. В этом нет никаких сомнений. Именно его атомистские представления, его учение о вакууме, об атомах в пустоте, о единственной причине, о том, что атом постижим только умом. Ну, вообще, вот все, что Демокрит говорил, это представляет собой, ну, фактически творение мира, творение современного мира. Я вам рекомендую работу Лурье, где собрано вообще все, что можно о нем было собрать. И это хорошая работа, она полная. Я не предполагал, что Демокрит это настолько серьезно. То есть первый тезис. Я считаю, что если бы ему показать современный мир, он бы кивнул. Он бы сказал, да-да, и засмеялся. Он все время смеялся, как дьявол. А второе, я думаю, что вот в чем я согласен. Вот в этом отношении не согласен со Светловым. А в чем я согласен со Светловым? В том, что Демокрит смотрел дальше, чем современность. То есть, когда я читаю и думаю над Демокритом, мне в голову приходит Ник Лэнд, мне приходит Нигеристани, мне приходит Миэсу, Харман, Юджин Такерс, Верд Реализм, Лавкрафт. То есть мне приходят объектно-ориентированные антологии и спекулятивный реализм, и то они, на мой взгляд, еще до Демокрита не дотягивают. Я думаю, что Демокрит – это настоящий, вот, если угодно, философский антихрист. То есть он сформулировал 2500 лет назад принципы, которые в каком-то смысле уже реализовались в новое время, но еще не полностью. Он настолько глубок, он настолько нигилистичен, он настолько чудовищен, он настолько, ну, скажем, еретичен, вот что можно сказать с философской точки зрения, что современные люди еще не поняли Демокрита. То есть Демокрит – это не только то, что было последние 500 лет, это то, к чему все идет. То есть Демокрит, его учение о вихрях, его учение вот о параллаксе, его учение о сцеплении атомов, его изономии. Это все только сейчас нам преподается вот в спекулятивном реализме как некоторое там окончание, финализации философского процесса. И все это есть у Демокрита гораздо, гораздо в более яркой форме. Поэтому я вот считаю, что это очень хороший вопрос. Андрей Геннадьевич Пожиданов задал, что на самом деле вот об этом надо говорить и думать. Спросите у Светлова, давайте еще там доклад сделают в этом направлении. И вот я ответил на это. Теперь вот Георгий Дианов, видимо, прислал некоторую суммарную вопросительную сентенцию. Она написана. Ученые используют философскую терминологию в высшей степени произвольной, на чем заострял свою лекцию уважаемый Сергей Александрович Жигалкин. Нам в поисках коренной философской парадигмы науки требуется научиться закрывать глаза на использование слов, не замечать то, что лежит за ними. Как с вашей точки зрения это может быть проведено? Отличный вопрос. Я отвечу как могу, как понимаю, а потом, может быть, мы Сергея Александровича попросим тоже. Хорошо. Вот, значит, я отвечаю так, что, конечно, ученые, особенно ученые не философы, не такие, как Гейзенберг или Вольфганг Паули, ну и многие ученые, кстати, есть нормальные, которые задаются какими-то вопросами. Вот у Мандельброта отличная, интересная идея о фракталах, геометрии природы, еще там. То есть вот те ученые, которые используют философию, да, в целом можно сказать, что они используют не строго ее, потому что иначе бы они были другими. И вот это нестрогое использование философом, настоящим философом как таковым, философом, конечно, дает возможность или даже не заставляет не особенно на это обращать внимание. То есть то, что сами ученые говорят о философии, это немного стоит. То есть они могут просто использовать часто случайные термины и говорить «нет» или «есть» там «мион», или «эфир», или «флогистон». То есть не что такое флогистон, не как флогистон, а вот есть флогистон или нет. Ну или есть эфир или нет. Если мы не знаем, что такое эфир, как мы можем понять, есть он или нет? Ну и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, особенно в философских вопросах, мнение ученых – это скорее опционально, а часто просто не имеющий никакого отношения. Многие ученые вообще в науке представляют одно, а вот собственные взгляды у них там будут совершенно, совершенно другие. Они никак их не синхронизируют, не соотносят, и поэтому непонятно, с кем ты разговариваешь. Вот с человеком с кафедры или с человеком каких-то научных исследований или с тем, как вот он общается с своими друзьями, что он читает, что он любит. Это мой покойный, очень хороший друг, специалист по теории суперструн Дмитрий Поляков. Это из типичного научного сообщества, топового, элитного, мирового. Он говорил, что среди ученых вот, очень интересно разговоры их, вот так в частных компаниях, часто бывают чрезвычайно содержательными и совершенно ничего общего с их теориями, которые они продвигают, не имеют, прям полностью им противоречат. И вообще они бывают очень интересные и глубокие люди, вопреки тому, что, чем представляются. Вот. И здесь как раз для того, чтобы искать коренную философскую парадигму в науке, надо не просто закрывать глаза на использование их терминов, но осуществлять такую семантическую реставрацию. Потому что самое главное вот здесь как раз вопрос философской семантики. Потому что едва ли люди используют слово, не имея в виду ничего. Ну, нельзя требовать от ученого, чтобы, когда он говорит что-то философское, он по-настоящему вот, ответственно, с полной ответственностью, ну, как бы имел это в виду. Поэтому мы должны быть снисходительны, мы должны понимать, если мы хотим понять, что сказано, что на самом деле стоит за тем или иным термином, пусть использованным произвольно. Но сами мы не должны применять и сразу же автоматически соглашаться с этим использованным термином, если оно не прошло проверку. Я расскажу такой случай, по-моему, я рассказывал, я заканчиваю на этом все потом. Прошу Сергея Александровича пояснить этот вопрос. Последний, который задал Георгий Дианов. Но я хочу привести такой пример. У меня очень давно, когда мне было лет 18, лет 17, в дачном поселке, где я жил, был знакомый философ. Его звали Валера Амелин. И вот он, похоже, был на тракториста. Веснушечный русский такой парень. И, в общем, он был такой типичный представитель такой новой пролетарской интеллигенции в институте философии, даже может быть, кандидатом он уже был. И он от всего нахватался и был абсолютно всеялен. То есть, что ему не скажи, все, кивал, да, это там, Гесса, это гуманизм, Гегель, это рациональная мистика. То есть, он все так. И я вот сижу, я понимаю, что этот человек, с одной стороны, имеет философское обоснование, а с другой стороны, он совершенно вот никак и ни за что в этой философской терминологии, в этой школе не отвечает. И мы сидим с ним на веранде, на даче. Я смотрю на другой участок, там крыша. Я говорю, знаете, Амелин, вот есть такая теория современных французских структуралистов. Это теория крыши. Он говорит, да, есть, есть. И дальше начинает про эту теорию крыши что-то так же, вот как про Гесса, он про Гегеля рассказывал. Я тогда понял, чего стоит, собственно говоря, вот, ну, терминология в случае людей, которые представляют собой... Не то, что даже он не был идиотом, он был просто трактористом, переодетым, перелицованным философом. Вот тракторист – это отличное занятие. То есть, мы знаем фильм Крайна Луцика. Но на самом деле вот человек, который не останавливается перед откровенной насмешкой, не распознает не такого, скажем, просто вот явного проверки внимания. Знаете, в социологии иногда проводят такой опыт, когда на занятия там, по математике какой-то входит человек в костюме зайца среди лекции, садится, потом посидит, минут 15 уходит. И вот оказывается, что студенты, которые находятся в аудитории, далеко не все замечают. Поскольку это невозможно, не нужно, совершенно неуместно, то когда у них спрашивают после занятия, скажите, а вы ничего странного не заметили сегодня? Вот 70% не говорит ничего, а 30% да, какой-то заходил какой-то фрик в костюме зайца, ушел 30%, а 70% не видит. Так вот, на самом деле, наверное, с точки зрения использования философской терминологии, чем отдать себе отчет в значении термина еще меньше, чем 30%, то есть остальные так вот феномен крыши, феномен леса, феномен Хольцвега, феномен Хайдеггера. Конечно, это апофеоз этого тракторизма, мне кажется, это философ Бибихин. Вот настоящий тракторист просто, тракторист-тракторист, который Хайдеггер воспринимал так вот по мнению. То есть, вот, ну, ой, как хорошо. Какой-нибудь там Райбниц, очень похоже на какое-нибудь слово еще. Пружину. И вот так все его переводы, просто, от которых просто диву даешься к человеческой глупости просто. Причем именно самоуверенный, наглый, непробудный совершенно. Ну, я на этом закончу.